Глава 70. Я сидел на своей любимой кочке на склоне, с которого открывался вид на Норридж. Светило солнце, что в последнее время было редкостью. Из-за постоянных дождей часть армии Кэта переместилась в город. Солдаты расположились в церквях и кафедральном соборе, вызвав тем негодование благочестивых горожан. Было 17 августа. Прошло 10 дней с тех пор, как я узнал от Питера Боуна, где Эдит провела последние 9 лет своей жизни. Почти все эти дни я предавался безделью. Кэт решил не устраивать более судов над джентльменами. Те из них, кто согласился сотрудничать с повстанцами, получили свободу, прочие же оставались в заключении. Дела, которые мы рассматривали под дубом реформации, исчерпывались редкими случаями воровства и пьяных драк. Теперь, когда у меня появился досуг, я осознал, в сколь сильном напряжении пребывал прежде. Получив возможность отдохнуть, я посвящал немалую часть свободного времени сну. Что касается моих друзей, то Николас вместе с Саймоном ухаживал за лошадьми и, кажется, ничего не имел против этого занятия. Рана на руке Нетти почти зажила, и парень заметно повеселел. Более всего меня тревожил Барак. Он по-прежнему работал песцом, ведя подсчеты и составляя описи провизии и других необходимых товаров, доставляемых из Норриджа. Однако дело у него тоже поубавилось, и теперь Джек часами слонялся по лагерю, наблюдая за военными учениями и собирая сплетни. Я замечал также, что от скуки он вновь пристрастился к выпивке. Несомненно, бедняга изнывал от беспокойства за Тамазин и детей, о которых не получал никаких вестей. Любуясь панорамой города, я вновь и вновь мысленно возвращался к судьбе Эдит Болейн. Исходя из соображений здравого смысла, потерпев неудачу в Хатфилде, она должна была вернуться в Норридж к Питеру Боуну. Но на обратном пути кто-то убил ее. И пока я ни на йоту не продвинулся в поисках убийцы. Близнецы, Чаури, Изабелла, сам Болейн, у которого отсутствовало хоть сколько-нибудь убедительное алиби. Список подозреваемых был достаточно велик. К тому же нельзя забывать о Саутвелле и Фловердью, ведь оба они были не прочь завладеть Бриквеллом. Потом мои мысли обратились к другой загадке, имевшей ко мне самое непосредственное отношение. Кто выдал властям семью капитана Майлса, скрывавшуюся в Лондоне? Быть может, человек, который их выследил, тоже жил в столице? Я все больше склонялся именно к этой версии. Сам я не ощущал, что на мне лежит груз серьезных подозрений, и не замечал за собой слежки. Тем не менее, Тоби Локвуд, который с каждым днем вел себя все более непредсказуемо, Эдвард Браун, Майкл Воувелл, Питер Боун и бедный Гектор Джонсон, старый солдат, погибший в бою, по-прежнему оставались в числе подозреваемых. Однако мне трудно было поверить, что кто-то из них совершил предательство. Локвуда я не видел с тех пор, как показал ему кольцо Эдит, ныне лежавшее у меня в кошельке. По слухам, он вместе с другими повстанцами валил деревья в Торпском лесу. Несомненно, утрата высокого положения, которое Тоби занимал в лагере, больно ударила по его самолюбию. Полагаю, обуревавшую его ярость Локвуд вымещал на деревьях, нанося им сокрушительные удары топором. «Я обещал Питеру Боуну, что передам услышанное от него лишь нескольким сугубо заинтересованным лицам». К числу этих лиц относился и мастер Перри. Я понимал, что, узнав, где скрывалась Эдит, он прекратит бессмысленные розыски в Хатфилде. В письме, адресованном ему, я сообщил обо всем, что мне удалось выяснить. Упомянул я и о том, что нахожусь в повстанческом лагере на положении пленника, которого, впрочем, содержат со всеми возможными в походных условиях удобствами. Закончив письмо, я обратился к Роберту Кэтту с просьбой прочесть мое послание лично, а затем отправить адресату нераспечатанным. В случае, если бы письмо мое было прочитано клерком, ответственным за проверку корреспонденции, визит Эдит к леди Елизавете, скорее всего, получил бы огласку. Вполне вероятно, что по Норфолку поползли бы слухи и сплетни. Иными словами, могло произойти именно то, против чего меня предостерегал мастер Перри. Прочтя письмо, которое я собственноручно доставил в церковь святого Михаила, Кэт присвистнул от удивления. Впрочем, одна фраза заставила его нахмуриться. «Вот уж не думал, что вы считаете себя нашим пленником», — процедил он. Глядя на него, я заметил, что морщины, бороздившие лицо капитана, в последнее время стали глубже, а выражение тревоги и озабоченности, казалось, застыло в его глазах навсегда. «Вы же добровольно принесли клятву служить нам». Откровенно говоря, я предвидел, что фраза эта вызовет его неудовольствие, и пояснил. «Вы сами понимаете, мастер Перри и леди Елизавета будут весьма неприятно поражены, узнав, что я остался в лагере добровольно». Кэт по обыкновению принялся сверлить меня глазами, словно желая проникнуть в душу. «Предпочитаете не сжигать за собой мосты и сохранить расположение леди Елизаветы?» «Не стану скрывать, да. Возможно, ее поддержка и покровительство окажутся мне отнюдь не лишними». «Если мы победим, вы сможете вновь поступить на службу в палату прошений и помогать бедным людям добиваться справедливости», — заметил Кэт. «Полагаю, многие захотят исправить беззаконие, творимое землевладельцами, и в суд хлынет лавина исков». «Скажу откровенно, сам я тоже предпочел бы вернуться в палату прошений. Но пока Ричард Рич занимает пост лорд-канцлера, он ни за что не позволит мне служить там». В памяти у меня всплыл тот кошмарный январский день, когда, войдя в контору Перри, я застал там ожидавшего меня Рича. «Возможно, одержав победу, мы сумеем избавиться от сэра Ричарда», — заявил Кэт. «Хотелось бы на это надеяться. Но вы совершенно правы. Я предпочитаю не сжигать за собой мосты». «И все-таки вычеркните слово «пленник», — распорядился Роберт. «Просто напишите, что находитесь сейчас в лагере». Поколебавшись несколько мгновений, я взял перо, которое протянул мне Роберт, и зачеркнул неугодное ему слово так жирно, что прочесть его не было никакой возможности. Капитан удовлетворенно кивнул и присыпал свежие чернила песком. «Письмо будет отправлено в Хатфилд нераспечатанным», — заверил он меня, — «с одним из моих надежных курьеров». Имелось еще два человека, весьма заинтересованных в любых сведениях относительно судьбы Эдит. То были Джон и Изабелла Болейн. На следующий день после разговора с Питером Боуном я в сопровождении Николаса отправился к ним в тюрьму. По дороге, ставшей нам хорошо знакомой, мы спустились с холма, миновав руины сторожевой башни, вошли в городские ворота и по булыжной мостовой, с которой уже исчезли следы крови, двинулись в сторону замка. Прохожих на улицах Норриджа было немного, зажиточные люди имели удрученный и обеспокоенный вид, бедняки, напротив, держались уверенно и даже гордо. На городских стенах несли караул солдаты армии Кэта. Во внутреннем дворе Норриджского замка было не так оживленно, как в прошлый раз. Впрочем, стоило войти, как в ноздри нам ударила нестерпимая вонь, говорившая о том, что тюрьма полна под завязку. Камера Джона Болейна, просторная, светлая, хорошо обставленная и согретая присутствием Изабеллы, казалась уютным островком в этом мире тоски и уныния. Супруги, судя по всему, были довольны и счастливы. Передавая им рассказ Питера Боуна, я внимательно наблюдал за обоими. Изумление, отразившееся на их лицах, показалось мне вполне искренним. «Эдит даже в голову не пришло сообщить мне, что она жива и здорова», — с горечью проронил Болейн, выслушав меня. «Возможно, она считала, что своим молчанием дает тебе право жениться вновь», — мягко возразила Изабелла. «Сразу видно, что ты не знала ее, любовь моя. Да упокоит Господь ее душу, но единственным человеком, о котором беспокоилась Эдит, была она сама». «Хотите оставить кольцо у себя, Джон?» — спросил я. В ответ он лишь яростно замотал головой. «Есть у вас какие-нибудь известия о Чауре?» — спросил Николас. Изабелла бросила на меня предостерегающий взгляд. По равнодушному выражению лица Болейна я понял, что ему ничего не известно о посягательствах управляющего на его жену. Вероятно, Изабелла решила, что бедняге и без того хватает проблем. «Нет, пока никаких известий», — сообщил Джон. «Так ведь и времени с его отъезда прошло совсем немного. Думаю, вскоре Дэниел нам напишет. Господи Иисусе, страшно представить, какая разруха царит сейчас в Бриквилле». Выпив с супругами по стакану вина, мы с Ником простились с ними и направились в обратный путь. Когда мы поравнялись с собором, на другой стороне улицы я увидел знакомую пару — Гавина Рейнольдса и его супругу Джейн. Он шел медленно, тяжело опираясь на палку. Она держала его под локоть. На руках старухи, как всегда, белели повязки. Меня охватило замешательство. Вне всякого сомнения, родители Эдит, более всех прочих людей на свете, имели право узнать, где их дочь провела последние 9 лет жизни. «Ну их к черту!» — буркнул Николас, проследив направление моего взгляда. «Но я должен сообщить этой бедной женщине, что стало с ее дочерью». «Тогда попытайтесь застать ее наедине, без этого старого хрыча». «Если мне однажды удалось это сделать, сие отнюдь не означает, что подобное везение повторится». Тут какой-то мальчишка-подросток в потрепанных старых штанах и куртке, подскочив к Рейнольдсам, завопил, что есть мочи. «Старый вонючий хорек! Твое место в тюрьме!» В следующее мгновение он спустил штаны и продемонстрировал старику свою задницу. Рейнольдс, заорав «Ах ты, гнида!», поднял палку, намереваясь огреть обидчика по голове. Но проворный парнишка успел отскочить, а Гевин, потеряв равновесие, выронил палку и упал на булыжную мостовую. Сорванец так и зашелся от хохота. Солдаты, стоявшие в карауле у ворот собора, засмеялись тоже. Рейнольдс, багровый от бешенства, тщетно пытался подняться на ноги. «Помоги же мне, старая корова!» — крикнул он жене. В тот момент, когда мальчишка обнажил задницу, старуха сделала то, чего никогда не делала прежде — улыбнулась. Сейчас она виновато взглянула на своего разъяренного супруга. «Не могу, Гевин, ты же знаешь, мои руки!» И спустив тяжкий вздох, я пересек улицу. Николас последовал за мной. Рейнольдс не сразу узнал нас, и когда мы подняли его на ноги и вручили палку, вежливо произнес «Благодарю вас». Однако в следующий миг едва не задохнулся от негодования. «Опять вы?» — рявкнул он. «Мне не нужна ваша помощь! И тогда на рыночной площади я тоже в ней не нуждался! Зачем вы меня преследуете, канальи?» Старик замахнулся и ударил меня по плечу. Николас вырвал у него палку. «Вижу, сэр, вы не слишком хорошо воспитаны», — процедил он. «Отдай палку, рыжая шельма!» — верещал Рейнольдс. «Ты и твой покровитель Горбун! Вы оба изменники и предатели! Вы знаете, где я только что был? В ратуше! Навещал своего знакомого, честного человека, поставщика шерсти, которого бросили в тюрьму, в сырую, вонючую камеру! И теперь он не может выполнить свои обязательства по контракту! Из-за этих грязных псов, проклятых бунтовщиков, город вот-вот провалится в тартарары! Как могли вы, джентльмены, связаться с этим паскудным сбродом? Но ничего, скоро вы получите по заслугам. Я еще увижу, как ты, Горбун, будешь болтаться на виселице в компании с...» Приступ лающего кашля не дал ему завершить тираду. Целая толпа зрителей, успевшая собраться за это время, довольно хихикала. Джейн Рейнольдс, прислонившись к стене ближайшего дома, с ужасом смотрела на своего супруга. Я сделал Николасу знак вернуть старику палку. Наконец пожилая чета поплелась прочь. Глядя им вслед, я сожалел, что не имею возможности встретиться с Джейн наедине. Наверняка весть о том, что ее покойная дочь счастливо провела последние 9 лет своей жизни, послужила бы для бедной матери большим утешением.